Глава третья. «Милка, ну пожалуйста!» — ныла Сонечка, соседка по маминой коммуналке. «Ну что тебе стоит? Зайдешь и выйдешь!» «Ну, я даже не знаю», — пробормотала Камила, споласкивая чашки под краном. «У меня сейчас совершенно нет времени. Работу искать нужно». «Да и так дел полно», — попыталась отмахнуться она от назойливой девицы. «Я же переезжаю», — заметила она миролюбиво. Но распространяться о новой квартире не стала. Зачем? Сонька позавидует, напросится в гости. А так хотелось побыть одной. Пройтись по комнатам, спокойно выпить чаю на кухне. «Рон молодец», — про себя похвалила она брата. «Нашел срочную продажу. Двухкомнатная квартира в новом доме, с хорошим ремонтом и обстановкой, и всего-то». Камила невольно улыбнулась, вспомнив, как у братца загорелись глаза, стоило ему услышать цену. «Умница!» — восхитилась она. «Я бы 3 года думала. Потом бы еще столько же гадала, покупать, не покупать, а почему так дешево. И если вдуматься, я никогда не жила одна. Что ж, попробую». «Просто зайдешь и выйдешь», — продолжала ныть Сонечка, смотря на соседку молящими глазами и то и дело запахивая халат на груди. «Я вчера на Кирюхиных трусах белый волос обнаружила», — прошептала она сквозь слезы и добавила, всхлипывая. «Представляешь?» «Так ты же сама блондинка», — улыбнулась Камила, пытаясь утешить девчонку. «Наверное, твой прилип». «Нет», — тяжело вздохнула она. «У меня короткие». Сонечка провела рукой по волосам, доходившим до плеч. «А там длинный. У Кирюхи на работе есть одна. Космы до задницы. Вот я на нее думаю». «И он тебя не помнит совершенно», — всхлипнула она. «Зайдешь, посмотришь и мне расскажешь. Если она около моего Кирюхи трется, я ей глаза повыцарапываю». Сонька растопырила пальцы, показывая наращенные ногти. «Башку ей снесу». «Я думаю, ты ошибаешься», — уверенно заявила Камила. «Ну, кто в рабочее время станет трахаться в офисе? Глупость какая-то. Любой же застукать может», — пробурчала она, так не кстати вспомнив, как занималась любовью в кабинете Демьяновского. Вечером, когда все разошлись по домам, на широком кожаном диване. Роман лежал, раскинув руки и ноги, впрочем, как и положено звезде. А ведущий специалист планового отдела Камила Зубова, уперев пятки в бедра шефа, сидела на нем, будто объезжала. Задыхаясь от страсти, скользила вверх-вниз. «Вот и доскользилась, гейша хренова», — остановила себя Камила. «Хватит вспоминать о Демьяне. Достаточно. Сама не изводись и не порть настроение малышки», — строго отругала она себя. «Я тебе точно говорю», — продолжала ныть Сонечка. «Эта бабенка — начальник отдела кадров. У нее свой кабинет. Они вполне могут запереться там и трахаться». «Так не бывает», — попыталась образумить соседку Камила. «Ну что тебе трудно?» — расплакалась та. «Христом Богом тебя прошу. У них офис на Ленинской улице, самый центр города. Заодно и про вакансию спросишь. Ты же работу ищешь? А там постоянно кто-то требуется», — пошла с козырей Соня. «Ладно», — вздохнула Камила. «Давай адрес. Завтра заеду», — проворчала она и всю дорогу до дома ругала себя, что так и не научилась отказывать людям. Зато следующим утром, зайдя в старинный особняк на Ленинской, Камила поняла, что именно здесь и хочет работать. Большой светлый вестибюль, потолок с лепниной и высокие окна с арками создавали впечатление богатого купеческого дома. Впрочем, наверняка так оно и было. «В холле даже охраны нет. Пройдешь вверх по лестнице, и первая дверь направо. Там это щеколда сидит», — вспомнила Милка напутствие Сонечки. Она постучала и сразу же открыла огромную деревянную дверь. «Здравствуйте, я по вакансии. заявила торжественно и тут же осеклась, увидев метнувшуюся в разные стороны парочку. Парень, подскочив, быстро отвернулся к окну, а девица, полногрудая блондинка, похожая на русалку, спокойно оправила трикотажную кофточку и, подойдя к зеркалу, покосилась на Милку. «Вы экономист или по охране труда?» — обронила она, лениво вытирая губы. «Ну и выдержка у тебя», — мысленно поразилась Камила, а вслух сказала. «Экономист». «Пойдемте», — смерив соискательницу водяными глазами, кивнула русалка и, повернувшись к мужчине, выжидательно застывшему возле окна, велела. «Дождитесь меня обязательно, Кирилл Александрович». «Твою мать», — хмыкнула Камила, решив не выдавать подруге блудливого Кирюху. «Такая вместе с башмаками проглотит». «Бедная Сонька, кому ты глаза собралась выцарапывать? Этой крокодилице?» Та бодро прошествовала по коридору и толкнула нарядную дубовую дверь. «Юлия Сергеевна», — заявила она с порога, — «девочка, по твоей вакансии. Фокиной нет, прими». «Проходите, садитесь», — улыбнулась строгая шатенка в слишком простом и наверняка ужасно дорогом платье и рубашке в клетку Бербери. «Что умеешь?» — сразу перешла к делу хозяйка кабинета. «Мне необходим человек, способный выудить из бухгалтерских отчетов информацию и на ее основе сделать нормальный управленческий отчет. Мне нужно точно знать, сколько мы заработали и на что потратили. А то тут некоторые умелицы получали то суперприбыль, то убытки». «Я могу», – пробормотала ошалевшая Милка и, напрочь отринув нерешительность, радостно затараторила. «Отлично», – кивнула Юлия Сергеевна. «Мне тебя сам Бог послал. Если решишь сходу задачки», — улыбнулась она, «я тебя сразу в штат зачислю, без всякого испытательного срока. Хочешь?» «Конечно», — обрадовалась Камила. «А где ты работала?» — поинтересовалась Юлия, доставая из папки листы с задачами. «В клинике доктора Макарова», — соврала Милка, совершенно не кстати, забыв полное название компании. «Трудовую книжку когда принесешь?» «У меня с собой», — кивнула Камила, доставая из сумочки навехонькую трудовую, всего лишь несколько дней назад заполненную Алиной. «Свою спрячь пока», — посоветовал Вадим Ильич Макаров, муж красотки Алины и отец Дуськи, самой лучшей подруги на свете. «Мне, конечно, далеко до твоего папаши», — хмыкнул он, насупившись. «Но одно тебе могу сказать точно. Эта мстительная скотина Демьяновский сделает все, чтобы ты не нашла работу в городе. И самое простое – дать тебе плохие рекомендации, рассказать потенциальному работодателю об утрате доверия». Камила вспомнила, как всмотрелась в строгое лицо человека, знакомого с самого раннего детства. Перевела взгляд на Михаила Агафонова, Дуськиного мужа, и лучшего друга Демьяновского. «Он может», — скупо кивнул Агафонов и с такой нежностью провел по руке жены, что у Камилы защемило сердце. «Поэтому нужно подстраховаться», — подытожила Алина и добавила ласково. «Завтра приходи в клинику, все оформим. И мой телефон давай для рекомендаций», — хмыкнула она. «Обойдем Демьяновского, а он и не догадается». Теперь, отдав листы обратно Юлии Сергеевне, Камила испытывала жгучий стыд, понимая, что обманывает ничего не подозревающую женщину. «Ну подожди», — сказала она самой себе, — «с задачами ты справилась? И если бы ты просто так искал работу, то те же Ольга с Елизаровым дали бы тебе хорошую рекомендацию. Ты же не на должность хирурга идешь, Зубова», — попыталась справиться с собственным стыдом Камила. «Выключи комплекс самозванца и постарайся получить эту работу», — велела она себе. «Янхелю понравится, если ты сможешь обойти ловушки Демьяна», — мысленно хмыкнула она. «Не все же Анечке ходить у папы в любимицах». «Все верно», — улыбнулась Юлия Сергеевна. «Добро пожаловать на борт, Камила. Приходи завтра с дипломом и остальными документами. А я запрошу рекомендации у твоего бывшего работодателя. Это просто формальность, девочка». «Спасибо», — пробормотала Камила и, выйдя на улицу, подставила лицо робкому зимнему солнышку. «Работа мечты», — довольно прошептала она. «До новой квартиры 2 квартала пешком, 3 до Дуськиной работы и 1 остановка на автобусе до поликлиники». «Вот все и устроилось», — вздохнула полной грудью она. «Какая же я счастливица!» Оставалось только доложиться Сонечке. Но, твердо зная, что врать она не умеет, Камила отправила сообщение бывшей соседке. «Соня, в кабинете никто не трахался. Анастасия приняла меня сразу». «Вроде бы и не соврала», — весело ухмыльнулась Камила, направляясь через парк в свою новую квартиру. Щурясь от яркого зимнего солнышка, она подумала о предстоящих делах. «Вещи нужно разобрать, плитку в ванной помыть. Счастливые хлопоты! Жизнь поменялась, и только к лучшему. В ней нет места для Ромы Демьяновского. Да и не очень-то и хотелось», — фыркнула она, как ежик, улыбаясь малышам, катившимся навстречу в колясках. «Жду встречи с тобой, моя доченька», — мысленно прошептала Милка и, бредя по заснеженной аллейке, принялась перебирать женские имена. «Алиса?» «Настя?» «Нет, только не Настя», — отмахнулась она, вспомнив начальницу отдела кадров. «Дарья, Снежана, Снежана Романовна. Красиво звучит», — подумала она и тут же почувствовала, как кольнуло сердце. «Придется отчество вписать от балды». Горько хмыкнула она и сразу почувствовала, как испортилось настроение. Как только за новой сотрудницей закрылась дверь, Юлия Сергеевна позвонила руководству. «Тань!» — радостно заявила она в трубку. «Я нашла прекрасную девчонку. Отлично решила все задачи. И скромная такая, серая мышка. Я беру ее в штат. А то ты приедешь из своей Чехии, захочешь посмотреть, как мы сработали». «Хорошо», — глухо ответила та. «Похоже, мы тут надолго застряли». «Как Ромка?» — осторожно осведомилась Юлия. «Ходит уже?» «Да, с палочкой», — мрачно бросила Татьяна. «Роман Андреевич пребывает в меланхолии. Истинно барская болезнь. Но если его оставить здесь, Юль, он точно с катушек слетит. Или сопьется, или на наркотики подсядет». «Крепко его та девица прихватила», — поморщилась Юлия. «Может, нужна помощь психолога?» «Да, нашли уже тут», — хмыкнула Татьяна. «Вожу из-под палки, как в детстве в музыкальную школу». Она тяжело вздохнула и добавила. «Он же из-за этой стервы еще и с Мишей Агафоновым поссорился. А Мишка — мужик упертый. Сказал, что ничего обсуждать не хочет. И неизвестно, что больше подействовало. Они с детского сада, не разлей вода». «Помирятся», — тихо заметила Юлия и перевела разговор на волнующую ее тему. «Так я сразу в штат зачисляю девочку без испытательного срока, да, Тань?» «Да», — согласилась Фокина. «Пусть работает, если толковая. Спасибо, Юлечка, что помогаешь. Вся фабрика на тебе. Как Ромке полегчает, я тут же примчусь». «Делай, как знаешь», — ухнула Юлия. «Ты брату сейчас нужнее, а мы тут справимся, не волнуйся». «Тогда я через пару недель жду отчет», — заметила Татьяна. Закончив разговор, она положила сотовый в карман стеганого жилета и направилась к брату. «Юлька вон нового экономиста на работу приняла», — радостно похвасталась она. «Говорит, девчонка умная и тихая». «Значит, можно на зарплате сэкономить», — усмехнулся он и добавил, скривившись. «Плати, как считаешь нужным, твой бизнес. Только пусть Юля запросит рекомендации с предыдущего места работы». «Если это моя цыпочка», — поморщился он, — «то все сотрудники предупреждены. Кто даст положительный отзыв, вылетит сам». «Я как вспомню, как начинали», — пытаясь расшевелить брата, вздохнула Татьяна. «Аж оторопь берет. Как все умудрились поставить на поток». Теперь, когда наша гармония вкуса процветает, могу гулять с тобой по Карловым варам, пить воду и рассуждать о прекрасном». «Да», — впервые за много дней улыбнулся Роман. «Помнишь, как открыли мешок с какао-бобами, а там внизу чьи-то кеды и мусор?» Скупо рассмеялся он, вспомнив самую первую поставку. «Зато потом поняли, что покупать сырье лучше в Латинской Америке, чем в Африке», — кивнула Татьяна. «Я очень благодарна тебе и Мишке. Без вашей помощи я бы точно производство шоколада не наладила», — весело заявила она и тут же поняла, что оплошала. Ромка поморщился, будто от зубной боли. «С Агафоновым мы вроде помирились, но чувствуется трещина. С самого детства дружили. Вот уж не думал, что так получится. Деньги эта стерва украла, бог с ними. Но она же и Мишку умудрилась настроить против меня». «Пока он женат на Милочкиной подруге», — ехидно хмыкнула сестра, — «Агафонов не переменится. Видишь, за месяц, что ты болеешь, он даже не позвонил. Считает себя обиженным, брат называется». «Он ничего не знает», — мотнул головой Демьяновский. «У меня так и не хватило духу ему рассказать, у отца тем более», — пробурчал он негромко и уставился на бурный поток реки, заключенный в каменный рукав набережной. «Да все он знает», — прошептала Татьяна. «Мама настояла, чтобы Петрович усыпил собаку. Ну ту, что тебя покусала». Так ему позвонила Мишкина бывшая и в привычной хамской манере пригрозила все рассказать. Непонятно, ей-то откуда известно. «Как усыпить собаку?» – опешил Роман, изумленно глядя на сестру. «Вы там с матерью умом тронулись?» «А я гадаю, почему Ага настроен так враждебно?» «Дуры бестолковые!» – огрызнулся он и, отойдя чуть в сторону, ткнул в контакт Агафонова. Но телефон оказался занят. «Увидит, перезвонит», — хмыкнул он про себя и внезапно бросил взгляд на подтянутого мужика с бородкой. Тот в гордом одиночестве катил по набережной коляску с ребенком, и никакой мамаши рядом не наблюдалось. «А вот эта тема», — оторопел от посетившей его догадки Демьяновский. «Наследник нужен. Может, нанять какую-то суррогатную мать?» Решил он и тут же осведомился у сестры. «Что ты думаешь о суррогатном материнстве, Танечка?» «Я о нем вообще не думаю», — хмыкнула она. «Да и зачем тебе? Любая согласится от тебя родить». «Не хочу», — поморщился он. «После этой суки я вообще на других баб смотреть не желаю». «Ни в какую любовь не верю и тебе не советую. Нанять нужно здоровую женщину с хорошим генофондом, заплатить и забрать ребенка. Тебе и мне на радость. Хватит тянуть чужаков в семью. Твой Фокин оказался альфонсом, моя Милочка – воровкой. Предлагаю, сестер, обдумать план «Наследник» и приступить к его выполнению». «Хорошая идея», – кивнула Татьяна. «Могли бы здесь жить. Бизнес у меня налажен, у тебя тем более». «Сережка уже взрослый», — вспомнила она о сыне. «Вон, с девицей укатил на зимовку в Таиланд. Ждать от него наследников пока рано», — раздраженно скривился Роман, будто наяву увидев здоровенного обалдуя племянника. «Пусть погуляет пока». «Конечно», — кивнула Татьяна. «Бабкой становиться пока не хочу, а вот теткой в самый раз». Она посмотрела на брата, заметила, как у него загорелись глаза, и добавила, радуясь, что он воспрял духом. «Ты прав, Ромка. Лучше заплатить, забрать ребенка и навсегда избавиться от проблем. Но в любом случае нужно все тщательно проверить. Женщину найти простую, неконфликтную, без криминальных родственников», — хмыкнул Демьяновский и мрачно уставился на сотовый. Прошло 5 минут, но Агафонов не перезвонил. «Ладно, мы люди не гордые», — усмехнулся он. «Сам наберу попозже». Но и вечером Михаил не ответил, лишь только прислал короткое сообщение. «Я в отъезде, Дема, вернусь, позвоню». «Я только узнал про Зака. Усыпить не моя идея. написал Демьяновский и раздраженно уставился на короткий ответ. «Проехали». «Краткость, конечно, сестра таланта», — мысленно хмыкнул он. «Но, кажется, благодаря трем глупым бабам я потерял друга», — сжал челюсти Демьяновский и не кстати вспомнил, как всегда ездили отдыхать вместе с Агафоновым. Тусили по ночным клубам, знакомились с легкодоступными веселыми девчонками. «Хорошо, хоть ничего ужасного не подцепили», — ухмыльнулся он. «Что заставило тебя жениться, Миша?» — подумал он и, достав из бара початую бутылку виски, плюхнулся на кровать. Включил огромную плазму, висящую на противоположной стене, и вовсю уставился на ставшее знакомым лицо Янхеля Лернера, арестованного в Эйлате за махинацию с налогами. «Есть Бог на свете!» — радостно ухнул Демьяновский и, приложившись губами к горлышку, влил в себя виски. Огненная вода обожгла горло и добавила эйфории. «А вот теперь, милочка, посмотрим, кто кого. Найду тебя, гадина, непременно найду!» Пьяно рассмеялся Демьяновский и внимательно всмотрелся в экран. Увидел худенького мальчика Рона и еще какого-то крепкого мужика, бредущих к автозакам в окружении полицейских. Услышал комментарий диктора, что самому Янхелю светит 10 лет тюрьмы, а его подельникам по 5. «Вовремя я с вас денежки сдернул, ребята!» Снова хлебнув виски, расхохотался Демьяновский. Он отставил бутылку в сторону и попытался сообразить, где ему следует искать Камилу. Но на ум так ничего и не пришло. «Агафонов мог бы помочь», — хмыкнул он про себя. «Его воинственная женушка точно знает, в какой угол забилась моя красавица», — с издевкой подумал он. «Но теперь поддержки у девицы нет, работы тоже не предвидится. А значит, долго она не просидит. Обязательно где-нибудь засветится. Кстати», — мысленно стукнул себя по лбу Роман, — «не взяла ли куколка моя квартиру в ипотеку? Первоначальный взнос у нее есть. Может, ума хватит чистую трудовую завести и устроиться на работу?» Усмехнулся он криво и, позвонив знакомому в управление юстиции, продиктовал данные. Сообщение с ответом пришло почти сразу. Месяц назад на Камилу Зубову оформлена квартира на Ленинской, новый дом. «Поди ж ты!» — возмутился Демьяновский и, подскочив с кровати, заметался по комнате. Взглянул в окно, выходившее на набережную, и тупо уставился на праздно шатающуюся толпу. Какая-то группа туристов, рассеянно глядя по сторонам, уныло брела за гидом с зонтиком. «Бараны!» — выругался Рома и снова написал. «Ипотека? Какой банк?» «Вот тут-то я тебя и прижучу», — криво усмехнулся Демьяновский. «Можно подъехать к управляющему перетереть». «Обременений нет», — сообщил старый знакомец. «Она сама купила квартиру? Или кто-то помог? Уж точно не отец. У того сейчас своих проблем выше крыши. Но кто же тогда? Новый любовник?» Вдруг догадался Роман и тут же представил обнаженную Камилу в объятиях чужого мужика. Его рука на ее теле, переплетенные ноги. «Твою мать!» — попробовал успокоиться он, но ярость уже затопила душу и дикая ревность скрутила сердце. «Да как она могла, эта Камила?» — прошипел он и понял, что пора возвращаться домой. «Чем скорее я ее найду», — подумал он и на мгновение потерял нить. «И что?» — осведомился он самого себя. «Найду и трахну. Она отработает мне каждый цент из этих паршивых 20 000 евро». «Теперь, моя дорогая», — мысленно обратился он к Камиле, — «я к тебе и ближе 2 метра подойти могу. Твой папа тебе ничем не поможет, детка».